входит слуга. Андрей Тихонович: «Что ты?» Слуга: «Письмо с почты». Андрей Тихонович: «Подай». «Из Воропановки от приказчика. А повестки нет?» Слуга: «Нет, сударь», уходит. Андрей Тихонович, распечатывая письмо: «Что ж это значит?» Читает письмо. «Что это, господи?» Марья Алексеевна: «Что такое, мой друг?» Андрей Тихонович: «Гнев Божий, матушка, несчастье. Вся Воропановка выгорела, 10 дворов не осталось». Марья Алексеевна: «Что ты говоришь?» Андрей Тихонович: «Посмотри-ка, что Терентий пишет. Все дотла сгорело, весь хлеб и наш крестьянский». Марья Алексеевна: «А разве наш хлеб не был еще продан?» Андрей Тихонович: «Видно, что нет. Вот тебе и поездка за границу». Марья Алексеевна: «Как, мой друг, так мы не поедем?» Андрей Тихонович: «Помилуй, Марья Алексеевна, как теперь нам уехать? Я завтра же поскочу в Воропановку. Надо бы нам взглянуть самому, пособить мужичкам, обстроить их». Марья Алексеевна: «Да это все может сделать без тебя Терентий. Послушай, мой друг, уж без этого мы теперь не обойдемся. Надо бы занять в опекунском совете. Да вот всего лучше. Ты избирался купить подмосковную и взял свидетельство на Вихляевку. В ней без малого 300 душ, так нам выдадут из опекунского совета слишком 60 тысяч. Ты пошлешь 5000 Терентию, а с остальными, нам кажется, можно будет ехать за границу». Андрей Тихонович: «Эх, Марья Алексеевна, занять легко, а прожить и того легче. Да платить-то чем мы станем?» Марья Алексеевна: «Как чем? Если мы будем жить за границу занятыми деньгами, так все здешние доходы пойдут на уплату долга?» Андрей Тихонович: «А если без нас доходы-то будут плохие? Или их вовсе не будет, тогда что?» «Нет, мой друг, что Бог даст вперед, а в нынешнем году нам никак нельзя ехать за границу». Марья Алексеевна: «Нельзя? Ну, делать нечего, Андрей Тихонович. Я до сих пор скрывала от тебя, не хотела тебя огорчить, но теперь должна сказать всю правду. Неужели ты думаешь, что я хотела прожить за границу 3 года для одной только забавы?» Андрей Тихонович: «А для чего же, матушка?» Марья Алексеевна: «Для моего здоровья, Андрей Тихонович. Оно совершенно расстроено». Андрей Тихонович: «Расстроено? Твое здоровье расстроено?» Марья Алексеевна: «Ужасно. Я советовалась с медиками, и они полагают, что меня может спасти один теплый климат». Андрей Тихонович, остолбенев от удивления: «Спасти? Как спасти?» Марья Алексеевна: «Да, мой друг. И что для этого мне непременно надобно провести 2 или 3 зимы в Неаполе, Риме или, по крайней мере, в Париже». Андрей Тихонович: «Да что у тебя за болезнь такая, мой друг, понять не могу. Ты, благодаря Богу, кушаешь хорошо, почиваешь спокойно, румянец во всю щеку». Марья Алексеевна: «Румянец во всю щеку? Да разве ты не знаешь, Андрей Тихонович, что у чахоточных людей всегда румянец?» Андрей Тихонович: что ты, Христос с тобою? Ну, походишь ли ты на чахоточную?» Марья Алексеевна: «Вы все судите по наружности, а если б вы знали, как я страдаю, какие у меня боли в груди, да вам какое до этого дело? Я худею, чахну». Андрей Тихонович: «Худеешь? Эх, матушка Марья Алексеевна, охота тебе гневить Бога. Да с тех пор, как я на тебе женился, ты так подобрела, что и сказать нельзя. Попробуй-ка, мой друг, надень теперь свое подвенечное платье». Марья Алексеевна: Я буду в нем, как в мешке, сударь. Да что об этом говорить? Если вам легче видеть меня в гробу, чем ехать за границу, так делать нечего. Мы, бедные женщины, рождены для того, чтобы быть невольницами. И если муж, то есть господин, скажет своей жене «я хочу, я приказываю», так она должна повиноваться и умирать. Андрей Тихонович: «Марья Алексеевна, ну тебе ли это говорить?» Марья Алексеевна, не слушая: «Боже мой! Да когда же наступит час нашего освобождения? Неужели это рабское состояние женщины будет продолжаться вечно?» Андрей Тихонович: «Марья Алексеевна, Марья Алексеевна, неужели мы должны все от рождения нашего до самой смерти носить эти позорные кандалы?» Андрей Тихонович: «Марья Алексеевна, побойся Бога!» «Марья Алексеевна, когда подумаешь, что такое жизнь бедной женщины? Никакие жертвы, никакое самопожертвование не избавляют ее от этого унизительного рабства. Ей только и твердят: терпи, ты на это рождена. О, лучше б нам вовсе не родиться!» Закрывает глаза платком. Входит двоюродная сестра Марьи Алексеевны, Анна Михайловна Хопрова, женщина лет под 40. Заметно, что она была не дурна собою, черные быстрые глаза ее еще прекрасны. Хопрова была 2 раза замужем и, вероятно, не отказалась бы от третьего мужа, если б он решился идти по стопам обоих покойников, то есть любить свою жену со страхом и повиноваться ей с трепетом. Она слывет в своем кругу женщиной отличного ума. Впрочем, может быть, потому что мужья ее были люди очень простые. А ведь известное дело, если муж глуп, а жена не пошлая дура, так она уж верно прослывет умницей. Хопрова: «Бонжур, кузина». «Что это? Ты плачешь? Что с тобой, мой друг?» Марья Алексеевна: «Ах, Анетта! Я самая несчастная женщина!» Хопрова: «Что ты говоришь?» Марья Алексеевна: «Ах!» Хопрова: «Да что такое у вас сделалось, Андрей Тихонович?» Андрей Тихонович: «Анна Михайловна, вы женщина умная, ну рассудите нас, Бога ради, вот изволите видеть!» Марья Алексеевна, прерывая: «Ты знаешь, мой друг, как я нездорова!» Хопрова: «Да, да, Мария. Ты так же, как я, очень страдаешь нервами». Марья Алексеевна: «Что нервы? Об этом я не стала бы и думать. А грудь, мой друг, грудь!» Хопрова с невольным удивлением: «Грудь?» Марья Алексеевна: «Теперь скрывать уж нечего, ты знаешь». Хопрова: «Что, у тебя расстроена грудь? Как же знаю. Ты давно уже на нее жалуешься?» Марья Алексеевна: «Слышите, сударь? Ты знаешь также, что я потихоньку от мужа советовалась с медиками». Хопрова: «Знаю, знаю». Марья Алексеевна: «Слышите, сударь? Не правда ли? Я говорила тебе, что все доктора советуют мне ехать за границу». Хопрова: «Говорила, мой друг, говорила». Марья Алексеевна: «Слышите, сударь, и что мне непременно должно прожить 2 или 3 года в теплом климате, что это одно может спасти меня от смерти». Хопрова: «Да-да, Мария, ты мне это говорила». Марья Алексеевна: «И что ж ты думаешь, мой друг, Андрей Тихонович не хочет вести меня за границу, ему жаль денег». Хопрова: «Андрей Тихонович, вы ли это?» Андрей Тихонович: «Матушка, выслушайте меня». Хопрова: «Помилуйте, у вашей жены смертельная болезнь. Вы можете спасти ее и жалеете денег?» Андрей Тихонович: «Позвольте вам только сказать». Хопрова: «Что вы, что вы? Да это неслыханное дело, это ни на что не походит». Андрей Тихонович: «Дайте же мне вымолвить слово, ведь я за 5 минут до вашего приезда был согласен ехать на 2 года за границу». Хопрова: «Так отчего ж теперь?» Андрей Тихонович, вот, прочтите письмо от приказчика. Лучшее наше имение выгорело дотла, сгорел весь хлеб. Доходов никаких не будет, и чтобы ехать за границу, нам придется заложить последнее имение в опекунский совет. Ну, рассудите сами. Хопрова. Фи, мне стыдно за вас, Андрей Тихонович. Ну, что такое заложить имение? Всякий порядочный муж себя заложит, когда дело идет о здоровье его жены. Андрей Тихонович. Так, матушка, так, да ведь воля ваша... Я не думаю, чтоб она была так опасно больна. Право можно повременить. Зимой в большие холода мы не станем выезжать, а Бог даст будущую весною. Марья Алексеевна. Ну, слышишь, кузина? Вот моя участь. Хопрова. Признаюсь, нет, Андрей Тихонович, этого я от вас не ожидала. Марья Алексеевна, а я-то разве ожидала, мой друг? Глупая, неопытная девочка, я думала, выйду замуж за человека, который вдвое старее меня. Уж если все мужья тираны, так, по крайней мере, этот, хотя из благодарности, станет меня баловать, любить, как дочь родную. И что ж, этот муж, чтобы сберечь несколько тысяч рублей, говорит своей умирающей жене: «Нет, матушка, зачем тебе ехать в теплый климат? Ты можешь сидеть дома, в натопленной комнате так же тепло, как и в Италии. Да и чахотка-то у тебя только начинается. К чему торопиться? Может быть, и так пройдет». Андрей Тихонович. «Эх, Марья Алексеевна, боишься ли ты Бога? За что ж ты меня обижаешь? Ну, если ты уж непременно хочешь, так поедем за границу. Только не на 2 года». Марья Алексеевна. «А на сколько же, сударь?» Андрей Тихонович. «Да это к месяца на 3, ну, пожалуй, так и быть на 4». Хопрова тихо Марии Алексеевне. «А, торгуется, не уступай». Мария Алексеевна. «Нет, Андрей Тихонович, зачем? Ведь это не сделает мне никакой пользы, а только больше меня расстроит». Андрей Тихонович, собравшись с духом. «Так ты не хочешь ехать?» Марья Алексеевна решительно. «На 4 месяца? Не хочу!» Андрей Тихонович. «Ну, как хочешь, матушка». Марья Алексеевна. «Что ж делать? Видно уж Богу угодно, чтоб я умерла в молодости». Хопрова. «Это ужасно, Андрей Тихонович!» Андрей Тихонович. «И полноте, матушка, что в самом деле, дурак, что ли, я вам достался? Все было здорово, а тут вдруг...» Марья Алексеевна. «Так вы думаете, что я вас обманывала? Что я здорова?» «Андрей Тихонович, я думаю, матушка, что болезнь твоя вовсе не так опасна, как тебе кажется, и что я очень глупо сделаю, если совершенно разорюсь и останусь, может быть, без куска хлеба, потому только...» «Марья Алексеевна, ну, сударь, договаривайте». «Андрей Тихонович, потому только, что тебе вообразилось, что у тебя чахотка». «Марья Алексеевна Хопровой. «Слышишь, мой друг, но не правду ли я говорила?» Хопрова. «Нет, это выходит из всех границ. Вы, сударь, не человек, а чудовище». «Андрей Тихонович, покорнейше благодарю». Хопрова. «В вас нет ни сердца, ни души». «Андрей Тихонович. Знаю, сударыня, знаю. Не по вашему делают, так и души нет. Да ведь с вами не переговоришь», — обращаясь к жене. «Хочешь, Марья Алексеевна, ехать на 4 месяца за границу?» «Марья Алексеевна». «Нет, сударь, не хочу». «Андрей Тихонович». «Решительно?» «Марья Алексеевна». «Решительно». «Андрей Тихонович». «Так мы послезавтра поедем в Воропановку. Прощай». Уходит. Хопрова. «О, да как ты избаловала своего мужа! Он приказывает, повелевает. Господин и повелитель!» Марья Алексеевна. «Ах, кузина, я в самом ужасном положении. Вообрази, мой друг, в то самое время, как Андрей Тихонович согласился ехать на 2 года за границу, пожаловала к нам Сусликова, и знаешь ли зачем, чтобы сказать мне, что она едет в Карлсбад? Сусликовой хотелось почваниться передо мной, унизить меня. Разумеется, ей не удалось. Я совершенно ее уничтожила, когда сказала, что еду за границу не на 4 месяца, а на несколько лет, и не в этот пошлый Карлсбад, а на берега Рейна, в Рим, Неаполь и Париж. Представь же себе, какое будет торжество для этой Сусликовой. Она поедет за границу, а я в Воропановку». Хопровым. «Да, это досадно». Марья Алексеевна. «Досадно? Нет, не досадно, а убийственно, мой друг. Когда я подумаю, какую роль станет играть в Москве эта Сусликова, да мне просто от нее житья не будет. Она начнет при мне рассказывать о чужих краях, как там все прекрасно, удивительно, бесподобно. А я слушай да молчи. Еще, пожалуй, да, кузина от нее станется, она привезет мне гостинец из Карлсбада. О, я всего ожидаю от этой негодной женщины». Хопрова. «Что ж ты намерена делать?» Марья Алексеевна. «Да что, мой друг, уж не поехать ли так же в Карлсбад 4 месяца? Хопрова. «Что ты, что ты? Ты могла это сделать прежде, но теперь, когда муж твой осмелился предписывать тебе законы, о нет, Мари, должно показать характер». Марья Алексеевна. «А если Андрей Тихонович?» Хопрова. «И полно, мой друг. Что Андрей Тихонович? Андрей Тихонович муж, как и все другие. Он не верит, что ты больна. Посмотрим, как он не поверит, если услышит то же самое от доктора». Марья Алексеевна. «Да, может быть, он и доктору не поверит?» Хопрова. «Так мы сделаем консилиум. Да я надеюсь, что до этого не дойдет. Кто ваш доктор?» Марья Алексеевна. «Теперь у нас никого нет». Хопрова. «Так я привезу к тебе моего доктора, Фома Фомич Дупельшнеп. Прекрасный человек, всех отправляет за границу». Марья Алексеевна. «А если он так же, как муж, станет судить по наружности и найдет, что я...» Хопрову. «Что ты здорова? Сохрани, Господи! Не такой человек, мой друг. Как бы ты ни казалась здоровую, а уж он непременно отыщет в тебе зародыш какой-нибудь болезни. Отличный доктор». Марья Алексеевна. «Но все, я думаю, лучше, если ты скажешь ему». Хопрова. «Не беспокойся. Да что ж мы сидим здесь, в проходной комнате? Пойдем лучше в твой кабинет. Мне еще надобно о многом поговорить с тобою». Марья Алексеевна. «Пойдем, кузина». Уходят.